если развяжу. Кусаться будете?» Она подумала и отрицательно помотала головой. «Хорошо». Я осторожно освободил ее от кляпа. «Кощею еще раз гости желаете?» «Пф-пф, невкусно как! Гад!» «Да не вы, а он!» Марьяна еще раз плюнула в сторону того берега. «Гад, подлец, ничтожество! И этот, по латыни, импотент полнейший, вот!» «Никитушка, скажи ей, что ежели она еще раз так при пожилых людях выражаться начнет, я ей сама лично 15 суток закатаю». Покуда яга с царевной шумно переходили на личности, я с тоской поглядел на разрушенный мост. Митя терпеливо, с подзатыльниками, объяснял особо интересующимся гражданам, что шоу больше не будет, спектакль окончен, массовке спасибо и все по домам. Дьяк подковылял было к нам на полусогнутых, но на меня нарываться не стал, а Марьянку вообще обошел шагов за 10. Интересно, как он умудрился удрать из поруба? Надеюсь, все трое женихов как-то выплыли, хотя за огруженного доспехами эстлянца не ручаюсь. О гражданине бессмертном тоже можно было не беспокоиться. Он у нас непотопляемый, как цветок в проруби. Жаль, конечно, что не удалось арестовать, но, как говорится, не в первый раз и не в последний. Мы упорные, мы его поймаем. Давайте-ка в отделение. Назад добрались за полночь. Рухнули все и сразу. Митя, как только пересек порог, так что нам с бабкой пришлось через него перешагивать. Моя домохозяйка ушла в свою комнату, словно сомнамбула, даже не пожелав мне спокойной ночи. Я лично до своей кровати дошел, даже, по-моему, разделся. Но очень надеюсь, что это я сам разделся, а не домовому пришлось с меня штаны стягивать, потому что, честно говоря, мало чего помню. Проснулся уже поздним утром от чего-то надсадного храпа в ухо. Вот, ей-богу, чем меня только не будили, но чтоб храпеть в ухо... Че это, а? Я попытался сфокусировать зрение и одновременно овладеть языком. Увы, как-то не очень получилось. Но, по крайней мере, не с первого раза. А когда осознал, что мне в левый глаз смотрит что-то круглое, с красным, чем-то пухлым набекрень и, главное, очень острым клювом, «А-а-а!» — взвыл я, спасаясь под одеяло. «Ху-хари-ху!» Но в ту же секунду, исполнившись праведной ярости, я храбро завладел подушкой, обрушивая ее на коварного врага. Петух, не ожидавший такой резвости с моей стороны, был одним широким махом сметен за окно и вышвырнут во двор головой вниз. Я с трудом сдержал рвущийся наружу победный вопль вождя ирокезов. «Который час?» — крайне вежливо, даже нежно спросил я, перегнувшись через подоконник. Петух поднял на меня заплывший левый глаз, помотал головой и мстительно показал язык. На большее он уже не был способен, потому что, к примеру, приложись так я спиной об забор, у меня бы вообще позвоночник накрылся. А пернатый будильник только ухнулся носом в лопухи и лежал там, строя планы, вплоть до завтрашнего утра. Я на миг приложил подушку к губам, по-ковбойски изображая сдувание порохового дыма со ствола проверенного кольта. Больше не буду злорадствовать. Удержусь. Яс! Отойдя от окна, чтобы он не видел, я подпрыгнул вверх, совсем чуть-чуть не дотянувшись до потолка. После чего бодренько умылся, растерся полотенцем, прополоскал зубы и, одевшись по полной форме, пошел вниз к еге. Благо, снизу уже доносился манящий аромат свежеиспеченных блинов. После вчерашней пытки яичницей это был самый лучший завтрак на свете. Того, кто уверяет, что на завтрак лучше смузи или йогурт, просто пошлите по общеизвестному адресу. Если бы несчастный хоть раз попробовал блины бабы-яги, он бы никогда не лез с глупыми советами, а стоял бы сутками у дверей отделения в надежде выцегонить хотя бы один блин. «Доброе утро!» добрей бывало», — ворчливо откликнулась Яга, даже не оборачиваясь в мою сторону. «Что-то не так?» «Не, все так, соколик. Ты же у нас начальник над всем отделением. Стало быть, все у нас наилучшим образом, замечательнейше происходит, а?» «Бабуль, что случилось?» — напрягся я, не садясь за стол. Моя домохозяйка так выразительно поджала губки, нетвердой рукой поправляя платочек, что сразу становилось ясно — виноват я. Виноват во всем, прощения не будет во веки веков, а причина моей вины, зевая до треска в щечках, выходит сонным шагом из бабкиной горницы. Я что, не распорядился, чтобы ее доставили в царский терем? Когда царевна вышла во двор по своим делам, я тихо обратился к Еге. «Получается, она у вас спала?» «А куда ж мне ее класть было? С тобой, аль с Митенькой?» «Понимаю». «Да ведь ладно, если бы она спала. Нет же, за всю ноченьку глаз не сомкнула и мне не дала. Извертелась вся, то плакала, то ныла, то кота моего обнимашками замучила, а потом до меня старой домогаться стала». «В каком смысле?» «Ой, не извини, Китка, не до того сейчас». Бабка набулькала себе чаю, накапала туда валерьянки, подумав, плеснула чуток и в миску кота. «Заболтала она меня. Почему Кощей такой? А как его изменить? А почему в книжках пишут, что злодеев только любовь меняет? Да зачем же вообще истории столь романтические девицам невинным читать дают, ежели в них обманность одна да сплошное чувство расстроения? Вот веришь ли, участковый, не будь дура энта гороху нашему какой-никакой сестрой, пришибла бы помелом по башке, али подушкой слегка придушила». «Или не слегка». «Ну уж как бы увлеклась», — развела руками моя домохозяйка, попила чайку и вроде бы только-только начала успокаиваться, как из сеней высунулась всклокоченная Митькина голова. «Никита Иванович, а тут у нас проблема малая, но кусается и царапается, как зараза». «Тащи ее в дом», — уныло разрешил я. Митя кивнул, вошел в горницу, а на вытянутых руках подмышки крепко держал бултыхающую ногами царевну. «Убегу! Все равно убегу! Не заставите! Не буду убраться жить! Свободы душа требует! Любви хочу!» Стрельцы ее за подол изловили, когда она без разрешения за баней через забор лезла, добродушно пояснил наш младший сотрудник, без обид на плевки и попытки пнуть его каблучком. Еремеев вроде как царю-батюшке нарочного послал с докладом, дескать, найденные беглянка и меч-кладенец, однако ж, может, нам пока тигру эту суматранскую в поруб сунуть? «Нет, Мить, с особами царского рода мы вынуждены обращаться иначе», — вежливо поправил я. «Сажай гостью в угол между мной и главой экспертного отдела. Мы ее чаем с блинами откармливать будем». «Мучного не ем», — разом насупилась Марьяна. «Потолстеть боитесь?» «Да бросьте, какие ваши годы!» Царевна фыркнула, повела носиком и тоже решила, что годы действительно еще никакие. «Ну, может, один и съем, для приличия», — деликатно пробормотала она, а потом как кинулась на блины, умяв первую горку с такой скоростью, что любой Карлсон бы нервно покуривал в уголке. И это, граждане, был только разогрев».